если кто-нибудь что-нибудь знает. Я снова невольно думаю о Валериане Ивановиче Альбанове, душа которого для меня по-прежнему остается загадкой. Если кто-нибудь знает о нем, о его спутниках, близких, больше, чем я, отзовитесь, пожалуйста, я буду вам очень благодарен. Так заканчивалась моя книга «Загадка штурмана Альбанова», которая, как я уже упоминал, вышла в 1981 году в Москве в издательстве «Мысль», в редколлегии которого, кстати, долгое время был Никита Яковлевич Болотников. К моему удивлению, книга вызвала огромную почту. Надо признать, что книги, которые я считал главными в своей жизни, не вызвали у читателя такого отклика, и это было даже обидно. Я поразился, как близка была людям эта давняя история. Потом все повторится в связи с поисками Сигизмунда Ливаневского, пропавшего без вести в 1937 году при перелете из СССР в США через Северный полюс. Они, впрочем, по вине Валентина Аккуратова, прежде всего и отвлекли меня от дальнейших поисков Альбанова. Хотя, конечно, были и другие причины, по которым я ушел от активных поисков, связанных с трагической эпопеей святой Анны. Весь мой труд по поискам следов этой экспедиции теперь заключался в том, что я подшивал папки, скоросшиватели, приходящие письма, документы, отклики. Сейчас, перелистывая содержимое этих папок, я неожиданно и с опозданием обнаружил, что было несколько реальных путей поиска. По крайней мере, было реально разгадать загадку самого Альбанова. Прекращая тогда поиск, я не думал, что перерыв будет таким продолжительным. Теперь же, по прошествии почти 15 лет, многое выяснить практически уже невозможно. С каждым годом в геометрической прогрессии умирали люди, которые что-то знали, тем более, которые лично знали Альбанова. И об этом теперь приходится только сожалеть. Сначала я стал перелистывать содержимое этих папок без какой-либо цели. Просто в больнице, куда я попал с угрозой ампутации ноги, выкроилось свободное время. Но неожиданно эта огромная почта как бы стала жечь мне руки, душу. И я снова сел за пишущую машинку, в надежде, что все это когда-нибудь удастся публиковать, и, может, еще найдутся люди, которые чем-то смогут мне помочь. А тогда одним из первых после выхода книги «Загадка штурмана Альбанова» мне написал Борис Михайлович Петров из Москвы. «Уважаемый Михаил Андреевич, только что прочел вашу увлекательную книгу. Я не полярник и не архивист, но хочу поделиться некоторыми впечатлениями и соображениями любителя. Может, некоторые из моих мыслей будут полезны вам в поиске. Одиссея святой Анны – интереснейшая страница освоения Арктики. Писали ее три яркие личности – Брусилов, Альбанов, Жданко, из которых вы выделили Альбанова, а двоих остальных рассматриваете в книге хотя и объективно, но все-таки через призму личности и успеха похода Альбанова. Брусилова в свете их загадочной ссоры и как посрамленного научного противника похода по льдам, а Ермину Жданко как возможную любовь Альбанова, источник или смягчитель их ссоры. Вы отдаете Ермине Жданко должное, святая Жданко, но все-таки интересует она вас как возможный источник сведений об экспедиции и об Альбанове. Акцент книги явно смещен на Альбанова. Это ваше право, но если бы такую книгу пришлось писать мне, я, безусловно, посвятил бы ее Миме Жданко. В те годы образованная женщина в Арктике, да еще в таких обстоятельствах, это не просто необычно. Вот такими дочерьми сильна и славна наша Россия. Низкий поклон их памяти. Наш долг, чтобы память эта не покрывалась забвением. Сойди мимо Жданко со шхуны в Александровске, и экспедиция, очевидно, не состоялась бы. Подогрей она ссору штурмана и капитана, могла бы быстро наступить трагическая развязка. А она поступала согласно своему имени. Ерминия созвучна Ермонии. Имя Ермионе, что по святцам значит «связывающее». Именно она связывала, цементировала психологически неравновесный экипаж святой Анны. Я думаю, что и Георгий Брусилов совсем не был плох как человек. Причина его загадочной ссоры со штурманом не какие-то врожденные качества и не психологическая несовместимость в чистом виде. Вы называете их физическую болезнь, ранее принятую за цингу, трихинеллезом, а каковы его психологические последствия? Если цинга вызывает апатию, то не вызывает ли трихинеллез нервные сдвиги? Если инфекционисты подтвердят такое, то еще одну часть вины за ссору можно снять с памяти Георгия Брусилова. Перебиваю это письмо воспоминанием, что экспедиция на яхте «Заря» Эдуарда Толя, отправившаяся на поиски легендарной земли Санникова, во время которой Эдуард Васильевич и погиб, сопровождалась непримиримой ссорой двух, несомненно, замечательных людей – начальника экспедиции и командира судна лейтенанта Николая Николаевича Коломейцева. Уже упомянутый Никита Яковлевич Болотников в книге «Никифор Бегичев» так описывает это, безусловно, трагическое недоразумение, которое, может, и стоило Эдуарду Толю жизни. Коломейцев, требовательный к себе, был также требователен и к подчиненным. Он не делал никаких скидок на необычайные условия плавания и продолжал поддерживать на яхте, так же, как и позже на зимовке, военную дисциплину. Это не нравилось Толю, человеку иного характера, с либеральными по тому времени взглядами. В своем стремлении создать на заре, как ему казалось, дружескую атмосферу, основанную не на уставных отношениях, он порой нарушал рамки субординации, обращаясь к подчиненным через головы офицеров. Это Коломейцев не мог допустить. Матросы стали называть ученых и Толя по имени и отчеству, что Коломейцеву казалось большим нарушением дисциплины. произошел разрыв, в результате которого Коломейцев подал рапорт с просьбой освободить его от обязанности командира судна и направить на материк –